Готово. Только что это значит? А это значит, что деньги есть. Как это? А вот так. Сумма, что у тебя получилась, это та сумма, под которую я могу покупать в долг. Да, Пип, у тебя, конечно, незаурядные деловые способности. Надеюсь. Но только как не округляй, а ведь все, что тебе следовало получить у мистера Джеггерса, ты получил. И все возможные и невозможные дополнительные суды тоже. Ты же сам говорил. Угу. Пип, дорогой, но ведь по этим счетам придется платить когда-нибудь. Вот-вот, Герберт, когда-нибудь. А завтра день моего рождения. 21 год, совершеннолетие. Я надеюсь... А что, мисс Хэви? Не будем называть имен. Просто я надеюсь, что этот день принесет мне не один приятный сюрприз. Ну-с, мистер Пип, с днем рождения. Благодарю вас, мистер Джеггерс. Мой молодой друг, вы имеете представление о том, сколько вы проживаете в год? Ну, я не подсчитывал, ну, примерно... Ну, хотя бы примерно. К стыду моему, я совершенно не готов к ответу на этот вопрос. Тогда я задам другой. Есть ли у вас долги? Есть, увы, есть. Сколько же вы должны? Я затрудняюсь. Не затрудняйтесь. Точная цифра мне известна. Это... весьма солидная цифра. Вот что, драгоценный мой мистер Пип. Мне с самого начала вся эта затея была не по нутру. Но мне платят не за то, чтобы я высказывал свое мнение, а за то, чтобы я делал то, что мне поручено. Мистер Джеггерс. Я еще не кончил, заметьте это себе. Кроме того, что мне было поручено неким лицом в отношении вас, я предпринял еще и от себя кое-какие действия, плодами которых вы не сумели воспользоваться. Я не понимаю. Сейчас поймете. Я познакомил вас с Гербертом Покетом, да или нет? Да, мистер Джеггерс. Он славный юноша, да или нет? Да, мистер Джеггерс. Я надеялся, что это знакомство пойдет вам на пользу. Но я ошибся. Мистер Джеггерс. Далее Драмбл. Вы были у меня в гостях. Я же нарочно раззадорил этого болвана. Я показал вам лондонского джентльмена во всей его красе. Показал или нет? Отвечу за вас – да. Помогло ли это чему-нибудь? Опять-таки отвечу за вас – нет. Больше я ничего не могу для вас сделать, как частное лицо. Если у вас есть ко мне вопросы как к опекуну, спрашивайте. Сэр, а... вы мне сегодня назовите имя того лица, которое... Нет, повремените с этим. Задайте мне лучше другой вопрос. Тот, что вертится сейчас у вас на языке. Ну? Мне... Я что-нибудь получу сегодня? Ну, я так и знал, что мы до этого доберемся. Возьмите-ка в руки эту бумажку, разверните ее и скажите, что это такое. Это кредитный билет на 500 фунтов. Это принадлежит вам. Подарок ко дню рождения от некоего лица. Мистер Джеггерс, сэр, когда же это лицо назовет себя? Когда это лицо назовет себя, вы и это лицо будете договариваться без моего участия. Когда это лицо назовет себя, я выйду из игры полностью. Пип, это вы, мистер Пип? Да. Кто вы? Что вы делаете здесь на лестнице возле моей двери? Здесь поблизости никого нет. А почему это вас интересует? Совершенно чужой человек явился без приглашения. А ты, оказывается, бедовый. Это хорошо, что ты вырос такой бедовый. Послушайте, я вас сюда не звал. Я так и думал, что мы можем поначалу не сговориться, и ты захочешь спустить меня с лестницы. Темновато тут. Да объясните же. Темновато тут. Ну, да ничего. На этот случай я прихватил с собой фонарь. Ну-ка, взгляни на меня. Мальчик, ну, принес хоть что-нибудь. Вот, сэр, подпилок, фруктовая начинка для пирога, хлеб и свиной паштет. Ох. Вы тот самый каторжник. Узнал все-таки. Ты поступил тогда благородно, мой мальчик. Молодчина, Пип. Я этого не забыл. Минуту, прошу вас. Только не надо меня обнимать. Если вы благодарны мне за то, что я тогда сделал. Не то ты говоришь. Вы постарались исправиться. Опять не то. Но вы должны понять, кем я стал. Нет, это я действительно что-то не то говорю. Не то, мой мальчик. Хоть дороги у нас и разные, но, может быть, вы хотите поужинать, прежде чем уйти? А пожалуй, я войду к тебе и поужинаю, прежде чем уйти. Но сначала я возьму на себя смелость спросить, каким это образом ты преуспел с тех пор, как мы с тобой беседовали на пустом болоте? Видите ли, вы... Не трудись. Я сам тебе скажу. Некое лицо подарило тебе порядочное состояние. Да, но откуда... Я тебе больше скажу. Сегодня, в день твоего рождения, стряпчий по имени Джеггерс вручил тебе подарок от этого лица. Сказать какой? Нет, этого не может быть, нет! Он преподнес тебе кредитный билет на 500 фунтов. То, что я сказал. Вы то лицо, которое пожелало остаться неизвестным. Вы беглый каторжник. Тот, которому я всем обязан. Я, мой мальчик. Джентльмен. Небеса разверзлись над тобой, юный Пип. Земля заколебалась у тебя под ногами. И на этом закончилась вторая пора твоих больших надежд. Программа «Театр у микрофона» опускает свой занавес.